утром меня разбудил стук в дверь. Я подскочила, как ошпаренная, шальной мыслью проспала и кинулась открывать. За дверью оказалась Рамина, тоже заспанная, но крайне решительная. «Ты чего это?» – оторопела спросила я, не будучи еще в состоянии внятно формулировать мысли. «Умывайся и на тренировку пошли», – сонно выдала девочка. «Мне близнецы велели за тобой зайти с утра». «Какую тренировку?» – окончательно опешила я, однако начала переодеваться в местную спортивную форму. Прямо в ней и умоюсь, чтобы время не терять. «Рейс сегодня всех желающих будет учить, как правильно бегать», – объяснила малышка по дороге, следуя за мной как привязанная. «На спортивной площадке собираемся». «Мы не только не опоздали, но даже явились не последними. Да и вообще пришли только 8 человек из нашей группы, включая самого Рейса». «Странно, мне казалось, Енисар тоже будет», – задумчиво произнесла я, выходя на площадку. «Он не может по утрам. Просил с ним отдельно позаниматься», – пояснил наш добровольный инструктор. «Где ты была?» – тут же налетели на меня Марик и Тарик. «Мы тебя вчера до самой темноты ждали». «Потом расскажу». Не стала я вдаваться в подробности при всех. Зато теперь я умею определять, полный у меня резерв или нет. На этом разговоры закончились, и Рейс приступил к объяснениям. Потом мы медленно ходили по кругу, пытаясь правильно перекатываться с пятки на носок, а затем побежали легкой трусцой, стараясь сосредоточиться не на скорости, а все на той же постановке стоп. Рейс без труда бежал рядом и делал замечания. К середине второго круга мы обнаружили стоящего у решетчатой двери и разглядывающего нас, как какое-то паранормальное явление, мастера Кайдена. Постояв так некоторое время, он тоже занялся пробежкой, но ближе к внешнему периметру площадки, и, по-моему, держался так, чтобы видеть, что мы делаем. Пробежав 4 круга, мы договорились, что 3 дня тренируемся самостоятельно, а утром 4-го Рейс будет проверять результаты. И на этом разошлись собираться на завтрак. В столовой мне и Рамине торжественно вручили по 2 яйца. Я только в этот момент поняла, что впервые за последние дни не голодна, и добросовестно съела и завтрак, и дополнительное питание. Вчера мне просто повезло, и это не повод расслабляться. «Так где ты вечером была? И что там с проверкой резерва?» – напомнил Тарик про отложенный мной вопрос. «Была у архимага Элтара. Рассказала ему, что не понимаю, почему смогла залить меньше кристаллов, чем днем раньше, а он предположил, что я не полностью восстановила резерв при медитации, и объяснил, как это проверить. Нужно соединить кончики пальцев 2 рук между собой и заставить энергию циркулировать по каналам из левой руки в правую, а потом чуть раздвинуть пальцы. Если резерв полный, они будут слегка светиться. У меня вчера получилось, я вам на медитации покажу». Мальчишки смотрели на меня как на ненормальную, а Рамина тут же попробовала сделать описанное, и ее пальцы засветились, отвлекая от меня близнецов. «Сегодня на теории магии нам выдали раза в 2 больше материала, чем обычно. И вообще, отношение мастера Кайдена к группе как-то изменилось. Не то чтобы он подобрел, скорее перестал считать нас ни на что не способными идиотами. На физкультуре мастер Ивар с удивлением наблюдал, как меньшая часть группы по-прежнему не особенно старательно бежит по кругу в обычной манере, а большая часть старательно и упорно косолапит. Остановив нас и выяснив, в чем дело, он не только разрешил продолжать этот эксперимент, но и поправил некоторые ошибки, показав их в сравнении между относительно неплохо бегающим Мариком и правильно бегущим Рейсом. Кажется, наша инициатива ему очень понравилась. На рисовании снова была головоломка, и мне такие задания откровенно нравились. На этот раз Марик тоже справился с задачей. То ли сам догадался, по какому принципу решать надо, то ли Тарик вечером объяснил. Рамине приходилось туго, но она очень старалась, так что я решила по мере возможности помогать ей по вечерам, намеками и наводящими вопросами подводя к правильному решению. Все-таки она пока ребенок. На обед я, близнецы и Рамина с Енисаром шли кучно и обсуждали сегодняшние занятия. «Таль, давай сегодня я твой стилус подержу, а ты еще чего-нибудь на левитации нарисуешь», – уговаривал меня Марик, когда мы подходили к столовой. Я хотела ему объяснить, что второй раз шутка уже не смешна, но меня неожиданно отвлекли. «Таль, значит? Буду знать», – прозвучал слева от нас смутно знакомый мужской голос. Я подняла голову и с удивлением узнала в элегантно одетом мужчине, прислонившемся к стене столовой, недалеко от входа, архимага Элтара. «Здравствуйте», – улыбнулась я магу, с интересом разглядывая его. До этого я видела мужчину только дома, и там он был в добротной, но простой одежде. Сейчас же на нем были узкие прямые брюки с замысловатой вышивкой на бедрах, заправленная в них тонкая рубашка и расстегнутый короткий пиджак с такой же, как и на брюках, вышивкой по обшлагам. На шее висел медальон мага с пылающим знаком в центре. Весь из себя загадочный и исполненный внутренней силы, он смотрелся просто великолепно. «Дело есть. Пошли поговорим». Мотнул он мне головой в сторону прохода на левитационную площадку и, не оборачиваясь, направился туда. Я вздохнула, подумав, что обед уже начался, и пошла за ним. Элтар ждал меня у плиты архимагов. Подумав, уселась на нее и приготовилась слушать. «Хочу, чтобы ты у меня переночевала. Заплачу 10 медяшек». Сразу перешел к делу маг. Я от такого предложения на несколько минут потеряла дар речи и возмущенно открывала и закрывала рот, не в силах совместить внятность ответа с цензурностью. «Да как он смеет? Если я первокурсница и деньгами не богата, так значит на все что угодно согласна? Что он себе вообще позволяет, хлыщ архимагический?» Наконец мне удалось немного справиться с собой. «Телом не торгую», – отрезала я со злостью, глядя на мужчину. «В смысле?» – удивленно посмотрел на меня маг. Потом, видимо, вспомнил, как именно сформулировал свое предложение, густо покраснел и, отвернувшись, торопливо проговорил. «Я не это имел в виду». Честно говоря, после его слов я облегченно выдохнула. И не только потому, что страшно было, что заставит, хотя после россказней о грозном архимаге в голову всякое лезло, но и потому, что мне нравился этот человек. Я не ожидала от него подлости. Может, конечно, тут у них другие понятия о морали и достоинстве, но меня и мои в данном вопросе устраивали. «Да меня вообще дома не будет. Я хотел, чтобы ты там пожила 2 дня, потому что и уборщица должна прийти, и почту могут принести. К тому же я боевую защиту не хочу включать, с ней возни много». Все так же, стоя ко мне спиной, пояснил архимаг. «Извините». Теперь уже густо покраснела я, осознав, насколько была неправа в своем предположении. «Вот о чем я вообще думала. Тоже мне нашлась писаная красавица, на которую архимаги с эротическими предложениями бросаются. Конечно, я поживу и все сделаю». «А чего это мальчишки, которые с тобой шли, из-за двери выглядывают?» Перевел тему Элтар, давая нам обоим прийти в себя после случившегося недоразумения. «За меня переживают. Про вас же вон какие слухи по городу ходят, вот все и боятся», – предположила я, тоже обратив внимание на близнецов, поочередно заглядывающих на площадку. «Какие?» – заинтересовался архимаг и даже повернулся ко мне. «Ну, разные», – не сразу нашлась с ответом я. «Например, что на вас торговка на рынке не так посмотрела, а вы ей в капустном салате морковку в красных клопов превратили». «Да, была торговка с капустой». Смутился маг и даже непроизвольно шаркнул ножкой, вызвав у меня такую же непроизвольную улыбку. «Только я, конечно же, ничего ни в кого не превращал, а иллюзию навел. Совсем уже обнаглела. На груди медальон архимага висит, а она меня при помощи дурацкого артефактика, сделанного криворуким третьекурсником, обвешивать пытается». «Да уж, здорово вы ее проучили. Небось, несколько дней после такого у нее никто ничего не брал». «Не знаю, я о ней и не вспоминал больше. А вот адепта того нашел и через ректора поставил перед выбором. Или под заклинанием правды клянется, что не знал, для чего артефакт делал, или вылетает из академии». «И как? Поклялся?» – поинтересовалась я. «Вообще не дал согласия на заклинание правды. Видать, и тут знал, на что шел, и не первый раз к черту дозволенного приступал. Вот из-за таких, как он, никак не получается добиться уважения к магам. Один страх остался», – горько ответил Элтар. Видимо, это глубоко ранило его. «Но почему же?» – попыталась немного сгладить эффект я. «Вон Марик, это который только что заглядывал, лично вас очень уважает. Он мне с таким восхищением рассказывал, что вы сюда эту плиту в одиночку левитировали. Кстати, это правда?» Маг с каким-то хитрым прищуром посмотрел на меня и, обернувшись, поманил мальчишек пальцем. Несколько секунд ничего не происходило, а потом оба, втянув головы в плечи, пошли к нам. Хоть подходить было и страшно, но ослушаться еще страшнее. «Залезайте на центр плиты», – велел он близнецам и, повернувшись ко мне, сказал. «И ты на центр сдвигайся». Удивленно подняла брови, но сделала, как велено. Ко мне испуганно прижались ребята. Сам архимаг отступил шагов на 10 и, стоя к нам лицом, прикрыл веки. Через несколько секунд он раскрыл глаза, что-то негромко произнес на выдохе и резко напрягся. Плита под нами дрогнула, и маг начал опускаться. «То есть это мы поднимались вместе с плитой», — сообразила я. Тем временем плита стала медленно отъезжать от стены к сосредоточенно взирающему на нее архимагу. Мальчишки в первый момент испуганно сжались, а после Марик с восторженным воплем «Вот это да!» бросился к краю. Еле успела схватить его за ногу, испугавшись, что он свалится под этакую громадину. Мальчишка распластался на животе и все же свесил голову за край, а после, не вставая, задрал ее вверх, глядя на стоящего перед нами Элтара. Честно говоря, мне тоже хотелось узнать, что там происходит под плитой, но было неудобно вести себя как глупый ребенок, и я просто наблюдала за архимагом. Он стоял довольно спокойно. Мышцы после первого напряжения расслабились, и только предельно сосредоточенное выражение лица говорило о прикладываемых им усилиях. Плита плавно повернулась вокруг своей оси и, опять подплыв к стене, опустилась на землю другой стороной к ней. Маг еще раз прикрыл глаза, но уже через секунду снова смотрел на нас, улыбаясь. А отпущенный мной Марик просто-таки фонтанировал положительными эмоциями, не будучи в состоянии внятно выразить свои впечатления. «Вы видели? Ну это же... Да оно же... Да мы же... Да он же!» При этом он пробежал по периметру плиты, спрыгнул с нее, пронесся вокруг архимага, снова запрыгнул на плиту, тут же спрыгнул и схватился за голову, не в состоянии вместить столько эмоций сразу. Элтар откровенно смеялся, радуясь такой реакции на свой выпендреж. «Да, мне до подобного выпендрежа либо очень долго, либо никогда». «Здорово, вот бы и нам так научиться», – более сдержанно отреагировал не менее впечатленный Тарик. «Будете старательно учиться, и вы сможете», – улыбнулся нам этот великий и могучий и переключился на меня. «Кстати, полноту резерва на медитации проверяла?» «Не было еще медитации. Зато я за завтраком друзьям рассказала, и Рамина сразу успешно опробовала. Это та маленькая девочка, которая с нами шла», — пояснила я. 8 лет? 7. «Вы, наверное, путаете. Берут только с 8, и то я считаю, что это рано. Слишком трудно усваивать материал в нужном объеме», — недоверчиво посмотрел на нас архимаг. Я пожала плечами и не стала его ни в чем убеждать. «Таль, а еще одного мальчика, который с вами шел, не Енисаром зовут?» – неожиданно поинтересовался он. «Да, а почему вы спрашиваете?» – удивилась я. «Не ожидал его здесь увидеть», – задумчиво произнес архимаг. «В общем, так, сразу после занятий зайди в корчму, забери наш ужин и иди ко мне. Я тебя за вечер научу, как дверь на магический запор ставить, и расскажу, кто и зачем может за эти дни прийти. А еще попроси Енисара пойти с тобой, я хочу с ним поговорить». «А если он не захочет?» – уточнила я. «То будет в своем праве. А теперь идите на обед, а то до занятий не успеете». После этого он развернулся и, не оборачиваясь, ушел, а мы еще пару минут сидели, несколько обалдевшие. «Есть хочу». Первым пришел в себя Марик и утащил нас в столовую. Уже закончившие обедать Енисар и Рамина дожидались нас за столом. «Чего он от тебя хотел?» – поинтересовался мальчишка, как только мы подсели к ним. «Нанять присматривать за домом». «А почему тогда вас так долго всех троих не было?» – подозрительно уточнил он. «Элтар нас на плите архимага покатал!» – восторженно похвалился все еще находящийся под впечатлением от этого события Марик. «Енисар, ты его знаешь?» – уточнила я. «Да», – коротко ответил мальчик и явно не собирался больше давать никаких пояснений. «В общем, он хочет с тобой поговорить и просил, чтобы ты после занятий к нему зашел», – озвучила я просьбу архимага. Странно, что это произошло только сейчас. Тяжело вздохнул Янисар. «Ничего не хочешь нам рассказать?» Осторожно попыталась я выяснить причину. «Нет, это только мое дело», — угрюмо ответил он. «Ну, хоть со мной вместе пойдешь?» — спросила я. «А то мне еще в корчму за ужином для него зайти нужно». «Пойду». Разговор совершенно не клеился. Рамина с самого начала молчала и только переводила взгляд с одного говорившего на другого, а мальчишка был не в настроении на общение. На левитации Янисар, за которым я поглядывала краем глаза, был крайне рассеян и несколько раз уронил стилус. Мой висел как приклеенный, даже вниз почти не тянул. Это вам не карикатуры рисовать. В конце урока мастер Эрх отобрал перья еще у четверых, включая Марика, а нам с Раминой выдал по деревянному бруску размером с кирпич, объяснив, что на выносливость мы теперь будем тренироваться на них, а на управление предметом, как и сегодня на стилусе. К середине урока медитации, когда нам раздали кристаллы, мой резерв все еще не был полным, так что я просто сложила их рядом и продолжила медитировать. Буквально минут через пять кончики пальцев при проделывании необходимой процедуры засветились. После этого мне удалось залить сразу 4 кристалла. И еще раз помедитировав, к концу урока – 5-й. Прогресс был налицо. Мастер Сорин сказал, что если завтрашнее измерение подтвердит нужный размер резерва, то мне тоже установят норму по заливке. Корчмарь моему приходу за ужином для архимага не удивился, видимо, тот предупредил. А Янисар внутрь заходить не стал, зато помог потом нести увесистую корзину. «Таль, а ты откуда Элтара знаешь?» – спросил он, когда мы уже почти дошли до дома архимага. «Почту ему удачно отнесла. А ты?» «Он знакомый моего отца», – ответил мальчишка и снова умолк. На этот раз Элтар провел нас в гостиную, а не в кабинет. Там был диван, 3 кресла и небольшой столик. Книжных шкафов не было, зато имелся камин, на данный момент холодный и пустой. Усевшись в кресло, маг широким жестом указал нам на оставшуюся мебель, предлагая самим выбрать для себя место. Я, разувшись, ногами умостилась на диване, а Янисар так и остался стоять перед хозяином дома. «Ну, Ян, рассказывай, как тебе удалось уговорить отца?» – радостно провозгласил Элтар. Мальчишка вскинул понуренную голову и удивленно возрился на него. «А разве вы не знаете? Я думал, вы из-за моего поступка велели прийти», – удивленно проговорил он. «Рассказывай давай», – уже не так добродушно велел архимаг. «Вы ведь знаете, что я весь год пытался уговорить отца дать разрешение на мою учебу в Академии магии. Более того, я тоже пытался повлиять на него, но абсолютно безуспешно. И что же ты такое сделал, что теперь меня боишься? Ты ведь меня не один год знаешь». «Сказал, что если ему нужен наследник, который ничего не может решать сам, а только слепо следует его приказам, то пусть себе такого делает, а я отрекусь. Отречение несовершеннолетнего должно заверить официальное лицо. Никто из герцогов на это не пойдет, чтобы с отцом не ссориться. Вот я и сказал, что вы подпишете. Я понимаю, что не имел права так делать, не спросив предварительно вас, но в тот момент ничего другого не придумал», — пока Яна закончил Янисар. Некоторое время в комнате было тихо. Элтар, глядя на мальчишку, в задумчивости перебирал пальцами по подлокотникам кресла, а я пыталась представить, кто же такой Янисар, что даже герцоги с его отцом не связываются. «Не знаю, может, и подписал бы», — вздохнул маг. «Но хорошо, что не пришлось. Какие условия поставил тебе отец?» «На территории Академии я полностью лишен своего статуса и не имею права рассчитывать на его помощь», — пожал плечами мальчишка. «По-моему, так даже лучше». «Да. Побольше бы таких, как ты, в Академию, глядишь, и вернули бы маги себе уважение. А так почти никто из поступивших не понимает, зачем туда пришли», — тяжело вздохнул архимаг. «Простите, господин Элтар, но вы не правы. Почти половина нашей группы имеет какую-то цель. Не у всех она серьезная, но главное, что они к чему-то стремятся». Мальчишка начал переминаться с ноги на ногу, устав стоять на месте. «Да сядь ты уже, я тебе не король, чтобы стоя со мной разговаривать. Тебя ужином накормить?» «Не надо, а то дома отец сердиться будет, что плохо ем», — покачал головой мальчишка и сел в кресло, из которого ему было видно и меня, и Элтара. «И что же за цель у первокурсников?» – ровным голосом, без всякого ехидства спросил архимаг. «Расскажи». У Марика и Тарика отец был магом. Он погиб, когда им было 4 года, сдерживая стаю гоулов, идущих на деревню. Стая была большая, а он в одиночку пошел. Да и по силе, видимо, средним магом был, раз не в столице жил. Так и не вернулся. Столичные маги в итоге совсем чуть-чуть не успели. Только в крайнем доме семью заели. Остальные выжили, а в деревне больше 100 дворов было. Так что теперь они хотят стать хорошими боевыми магами и в паре уничтожать нечисть. У Рейса дядя на охоте погиб. Отвлек на себя свирха, чтобы остальные ушли. А были бы амулеты в достатке, все бы живыми вернулись. У Иры в деревне 2 года назад эпидемия была. Из ее родственников никто не погиб, но пока гонец в столицу добрался, пока маги прибыли, полдеревни вымерла. Она на врача учиться пришла. Мальчишка перевел дыхание, и Илтар решил уточнить. «Ты с ними со всеми разговаривал?» «Да». «Зачем?» «Хотел команду собрать». «Хотел? А теперь не хочешь?» «Смысла нет. Вокруг Таль уже вроде как команда собирается, и мне с ней интересно, так что если не прогонят, с ними буду». «Ну, не то чтобы вокруг меня собиралась команда, но в чем-то он прав. Уже появилась группа, которая не просто держится вместе, а готова помогать друг другу. А раз так, надо бы выяснить, что он знает об еще одном члене нашей команды. Ян, а что ты о Рамине знаешь? Она почему поступила в академию в таком возрасте?» «Там вообще странная история, и проверить ее я не могу. Вроде бы у них семья голодала, и они поехали в город. Причем отец ей сказал, что тут она станет хорошо жить, у нее будет еда и нарядные платья, а разные дяди будут приходить и с ней играть. Потом она помнит красиво одетую женщину, у которой, по ее словам, много волос, и как мастер Кайден на эту женщину кричит, а та боится. Дальше мастер Кайден бросил в женщину деньгами и унес Рамину в академию. Экзамены она не сдавала, только я ничего толком не понял». Я посмотрела на пораженного, буквально окаменевшего Элтара, и поняла, что, скорее всего, моя догадка верна. Педофилы и здесь имеются, а девочку то ли отдали, то ли продали в бордель. И даже в какой-то мере зауважала Кайдена, который хоть и ругается на нас по поводу и без, но Рамину спас. «А вот о Натальиных целях я ничего не знаю», – добавил Янисар. «И какая у тебя цель?» – обратился маг ко мне. «Стать магом?» «И все? А для чего?» – не понял он. «Для того, чтобы быть магом?» Я замялась, не зная, как бы объяснить попонятнее. «Вы знаете, что основным условием заклинания призыва является желание попасть в мир, похожий на ваш?» «Конечно, я же один из призывающих. А при чем тут это?» – удивился он. «В моем мире не было магии, но были книги о ней, и я мечтала быть магом. Поэтому мне не так уж важно, что именно делать, главное с помощью магии». «То есть результат тебе вообще не важен?» – саркастически поднял бровь архимаг. «Нет, не так», – я задумалась. «Вот мне очень нравится левитация в любом виде, даже перо в воздухе держать. А в итоге я колбу поймала и карикатуру на мастера Эрха на доске нарисовала». «А карикатура тут при чем?» – окончательно запутался маг. «Так я ее стилусом при помощи левитации на доске нарисовала у него за спиной. В жизни не видела, чтобы человек так своему кривому изображению радовался». Элтар удивленно возрился на меня, потом повернулся к Янисару, и тот утвердительно кивнул. «Ян, а кто ты такой?» – осторожно спросила я. Мальчишка жалобно посмотрел на хозяина дома, вздохнул и снова ничего не ответил. «Думаешь, тебе долго удастся это скрывать?» Обратился к нему Элтар. «Не знаю. А вы что посоветуете?» «Ян, после каникул у вас будет география, и там ты уже никак не отвертишься. Так что я думаю, не стоит это скрывать, иначе ты обидишь ребят своим недоверием». Мальчишка поджал губы, поерзал и честно признался. «Я боюсь». «Чего именно?» «И того, что чураться будут, и того, что в друзья ради выгоды навязываться станут». «Так расскажи тем, кто и так с тобой дружит. С ними второго можно уже не бояться, а насчет того, что чураться будут, даже не знаю». «Я же рассказала, что призванная», — вмешалась в разговор я. «И ничего, вроде никто не шарахается». Так то призванная. Вас уже много, все привыкать стали». «Ну, положим, в академии она пока одна», — вновь заговорил архимаг. «И пока не попробуешь рассказать, не узнаешь, как твои друзья отреагируют. Можешь вот Наталь попробовать». Мальчишка еще раз тяжело вздохнул и решился. «Я юный герцог Янисар Устиец». «Ну, здорово, наверное. И?» – не впечатлилась я. «Чего «и»?» – не понял тот. Я вопросительно посмотрела на Элтара. Он единственный наследник одного из крупнейших герцогств королевства. Его отец – глава дворянского собрания. «Отлично. И что с того?» «То, что я наследник герцогства», – уже довольно неуверенно проговорил мальчишка. «В смысле, важная персона и все такое». «А вот это великий и могучий архимаг Элтар», – невежливо ткнула я пальцем в сторону обозначенной персоны. «И на его фоне ты однозначно теряешься. И вообще, прежде чем своему наследованию такое большое значение придавать, сначала скажи, какая от него сейчас польза». «А какая тебе польза нужна?» – подозрительно воззрился на меня юный герцог. «Может, ты законы уже знаешь, или там без очереди куда-нибудь пройти можешь. То, что в академии ты просто адепт, я уже поняла. Но какая-то польза от твоего статуса должна быть, если не окружающим, то хоть тебе». «Законы я учу, у меня по вечерам дополнительные занятия по ним. Стражу могу в городе официально вызвать, в больницу могу беспрепятственно пройти. Не знаю, что еще сказать, у меня как-то пока больше обязанностей», – озадаченно проговорил Янисар. «Вот и учи законы, а когда права появятся, тогда и будешь инкогнито из себя строить», – улыбнулась я. «Ладно, пошел учить», – покладисто согласился мальчишка и поднялся из кресла. «Ян, ты что, обиделся?» – напугалась я. «Нет, просто через полчаса занятия», – вздохнул он и распрощался. Элтар предложил сначала поужинать, а уж потом разбираться с запиранием двери и перечнем поручений на время его отъезда. Так что к делам мы приступили на сытый желудок. Процесс отпирания и запирания двери был и простым, и непростым одновременно. Хозяин дома показал довольно замысловатый трехмерный знак и велел его хорошенько запомнить. Этот знак следовало мысленно расположить в определенной точке, примерно на уровне моего подбородка, и напитать энергией так же, как при заклинании левитации. Получилось только 7-го раза. Видя мое несколько обалдевшее от количества неудачных попыток состояние, архимаг сделал перерыв и увел обратно в гостиную для остального инструктажа. Ничего сверхъестественного от меня не требовалось. Большую часть свободного от учебы времени нужно было находиться в доме Элтара, забрать на почте корреспонденцию, если таковая будет, и пустить в выходной день уборщицу. Что делать, та знает сама, а по завершении ей следовало отдать 3 медяшки, которые маг положил в ящик стола. Также мне была описана внешность 2 мужчин и 1 женщины, которые могут прийти с вопросами, и сказано, что им ответить или отдать. Остальных просителей велено было отсылать к другим магам ввиду его временного отсутствия. Второй раунд борьбы с дверью оказался несколько успешнее и закончился ее открытием с 3-й попытки. Дальше дело пошло на лад, и примерно через полчаса я относительно уверенно отпирала и запирала дверь. Эти процессы отличались лишь разворотом символа. Изредка случались сбои, но Элтар сказал, что это не критично, и в целом остался доволен. Он уезжал завтра днем, так что вечером мне предстояло попасть в дом самостоятельно. Поскольку уже начинало вечереть, я поторопилась вернуться в общежитие. На этот раз меня провожать не предлагали.